Потом танцевал у Баланчина в Нью-Йорке и прославился как видный хореограф второй половины XX века. Одно время к Егору выходил заниматься и знаменитый солист русского балета Монте-Карло Фредерик Франклин и известный португальский танцовщик Хорхе Соловиса. Когда мужская группа переходила на прыжки в середине студии, эти юноши были великолепны. Егорова учила заноскам, маленьким прыжкам. Потом были фуэте, турпике и, в конце концов, реверанс. Егорова сначала сама показывала нам все эти балетные па, она во время классов носила юбку и блузку и обувь на небольшом каблучке. У Любови Николаевны Егоровой были очень красивые руки, и часто во Франции в балетном мире говорили: «У вас руки мадам Егоровой». Некоторые ученицы стремились попасть и к Преображенской, и к Егоровой одновременно, но эти замечательные балетные педагоги ревновали друг другу. Их соперничество стало легендарным в довоенном Париже. Ольга Преображенская давала класс виртуозки. Ее сильной стороной были фуэте. Но на руки она обращала меньше внимания. Конкуренция между парижскими балетными педагогами была довольно серьезная. Однажды Егорова даже выгнала двух русских сестер Артамоновых, которые ходили и к ней, и к Ольге Осиповне Преображенской бесплатно заниматься. Надо было уметь выбирать, к кому пойти, а не бегать из студии в студию. Ольга Осиповна Преображенская не брала денег с детей беженцев за уроки. Для них занятия балетом были бесплатными. Жизнь в Париже у них и так была очень тяжелая. Несмотря на видимый профессиональный антагонизм, Егорова все же признавала и высоко ценила достижения учениц Преображенской и особенно радовалась успехам молодых балерин Тамары Тумановой, Ирины Бароновой, Тамары Григорьевой-Сидоренко и Наташи Лесли-Красовской. Но в частной жизни Егорова не дружила ни с Преображенской, ни с Кшесинской. Избегала она и приемов, не ходила в гости к Матильде Феликсовне. А ведь многие стремились туда попасть. Когда Матильда Феликсовна Кшесинская устраивала приемы или игру в карты у себя в Пасси, муж Егоровой, князь Никита Трубецкой, один, по старой памяти, ходил к Кшесинской в ее дом в 16-м квартале Парижа. Там Матильда Феликсовна жила с сестрой, супругом, великим князем Андреем и сыном Владимиром Романовым. Князь Никита Трубецкой был старым балетоманом и помнил всех выдающихся прим по петербургской сцене. А Егорова пренебрегала картами и самой Кшесинской, просто не любила их. Рассказы о прошлом русского балета. Очень интересно было нам слушать рассказы Егоровой о ее жизни на сцене. Любовь Николаевна Егорова родилась в Петербурге 8 августа 1880 года и была незаконно рожденной дочерью царско-сельской купчихи. Она окончила театральное училище в 1898 году. Ее одноклассником был великий хореограф Михаил Фокин. Егорова высоко ценила работы Фокина, восхищалась его хореографией. Из его постановок особенно она любила балет «Египетские ночи» или «Клеопатра». Егорова сразу поступила в труппу императорского мариинского балета, но долго не могла добиться там ведущего положения. Это неудивительно, так как в 1900-е годы на этой сцене блистали влиятельная Матильда Кшесинская, виртуозная Ольга Преображенская, великолепная Анна Павлова, очаровательная Вера Трефилова. Егорова много рассказывала нам, ученицам, о своих годах на сцене Мариинского театра. Она вспоминала, что в бытность Николая II наследником многим юным балеринам Мариинского театра предлагалось стать его любовницами, и что будто бы все из скромности отказывались. А вот Маля Кшесинская согласилась, и всем теперь известно, что из этого вышло. Будто бы ее, как Клеопатру, принесли наследнику, завернутый в ковер. Говорят, что император Николай II после помолвки с принцессой Алекс Гессенской, будущей русской императрицей Александрой Федоровной, пришел попрощаться с Малей навсегда. Он молча сел с ней в сани, и они ездили час по заснеженному Петербургу, а потом уже не встречались больше никогда.